Первая интерлюдия. Когда я проснулся, Корнеева в зимовье не было. Я повернулся на бок и охнул. Болело все: плечи, руки, ноги, спина. Не было такого атома в моем организме, который бы не болел. Кряхтя и постановая, я выполз из спальника, добрался до печки, посмотрел на часы. 5:43, раннесусветное. Я оторвал от лежащей на столе прошлогодней газеты пол-листа, бросил на сизые, едва тлеющие угли и долго шуровал в печке железным прутом, пока угли не разгорелись снова. Корнеева все не было. Я вышел на улицу, набил котелок снегом, вернулся и поставил его на печку. Не зная, чем еще себя занять, достал из рюкзака свой походный дневник. Открыл, написал. «Тайга, день первый». Жирно подчеркнул и задумался, вспоминая вчерашний день. Писать было решительно нечего. «Ты ж сказал, что не писатель», — произнес за спиной Корнеев. Черт его знает, как у него так получалось, но ходил он совершенно бесшумно, словно в невесомости. Я вздрогнул, закрыл тетрадь, ответил сердито. «По-твоему, всякий, кто пишет, писатель?» «А что он, читатель, что ли?» — ехидно поинтересовался Корнеев. «Когда выходим?» — спросил я. Корнеев присел на лавку у стола, потрогал котелок, кивнул одобрительно. Я встал, налил ему кипятка в огромную алюминиевую кружку, стоявшую на печке, бухнул туда две полные ложки заварки. Он прикрыл кружку ладонью, сказал коротко. «Пади ждем». Я уже знал, что кыча — это сильный мороз за 40, что кухта — это снег на деревьях, пухляк — недавно выпавший, мягкий снег, а чемкест — расстояние между зимовьями. Про пать я слышал впервые и ждал, когда Корнеев объяснит. Но он не собирался объяснять. Сидел и блаженствовал, потягивая свое чернейшее, горчайшее зелье. Даже глаза прикрыл от удовольствия. «Когда ты, Корнеев, приедешь ко мне в Ленинград, ты тоже многого понимать не будешь», — заметил я голосом, неестественно ровным от усилия скрыть обиду и раздражение. «Не приеду», — сказал он, не открывая глаз. «Чего там делать? Если бы я так от него не зависел, я бы, наверное, ударил его, хоть он и был куда крупнее меня». Я сел на нары, начал считать до 100. На 68 Корнеев сказал. «Снега подождать надо». «Зачем?» — изумился я. Он не ответил, сделал еще 2 глотка. Я начал считать дальше. «Следы покрывает», — сказал он на 93. «Ну что ты за человек, Корнеев?» — сказал я с тоской. «Трудно тебе объяснить сразу». «Больно ты быстрый, чемпион», — ответил он, наливая себе еще одну кружку. Я досчитал до 120, пересел на лавку поближе к Корнееву. Может, это к лучшему, что надо выждать день? Задержка на день ничего не изменит, а руки, ноги до завтра немного отойдут, идти станет легче. Пока же мы маемся от скуки в этой избушке, возможно, мне удастся его разговорить. С самого начала я подозревал, что он знает намного больше, чем рассказывает. Корнеев допил 2-ю кружку и теперь возился у печки, подкладывал дрова. Я помолчал, собираясь с мыслями. Начал осторожно. «Ты вчера про брата говорил, что он бывал в городе?» «Бывал», — согласился Корнеев. «А как он туда попал? Родился там?» Я заткнул себе рот кулаком и больно укусил сам себя за тыльную сторону кисти. Корнеев бурных эмоций не любил. Это я заметил с первого дня знакомства. Минут 5 мы оба молчали. Корнеев сел на нары, прислонился спиной к опоре, закрыл глаза. Я спросил негромко. «Когда?» «Не знаю», — ответил Корнеев. «Сколько брату сейчас? 40?» «Еще нет 40». «Меньше 40». «Но вряд ли меньше 30, потому что Корнееву самому под 30». «А брат старший, это я помнил. Значит, между 41 и 52 годом. Ося говорила про 46-й». «И что же, брат жил там?» «Немного жил». «Почему немного?» «Болел сильно. В деревню отдали». «Как отдали?» «В подклет подбросили». Подклет. Нежилой цокольный этаж жилой деревянной или каменной постройки. «Кому?» «К нам». «Значит, это не родной твой брат?» «Почему не родной?» — удивился Корнеев. «Родной? Некровный только. Сколько ж ему лет было, когда подбросили?» «Кто знает. 2 года было, 3 года было». «Так он, наверное, и не помнит ничего», — разочарованно сказал я. «Все помнит. Мать к нему приходила, в гости водила». «Откуда приходила?» Пытаясь унять дрожь в голосе, спросил я. «Из города. Родная мать? Какая еще?» — сказал Корнеев и раскрыл глаза, видимо, поражаясь моему тупоумию. «Как ее звали?» «Не помню», — подумав, сказал Корнеев. «Катерина вроде, Ивановна». Меня трясло и колотило сильнее, чем вчера на морозе. Чтобы успокоиться, я подошел к печке, налил себе чаю во вторую алюминиевую кружку. «Спать пойду», — сказал Корнеев. «Через час еще проверю». Он залез в спальный мешок, снова завел свое унылое монотонное песнопение. Я вышел наружу, сделал широкий круг вокруг зимовья, растер лицо снегом, напомнил себе, что каждая третья женщина в русской деревне — Катерина Ивановна. К тому же Корнеев не уверен. Может, это и не Катерина вовсе, а Анна или Ирина. Но даже если Катерина, это тоже ничего не значит. Так уговаривал я сам себя с четверть часа, пока не понял, что бесполезно. Поздно, я уже сделал то, чего не позволял себе все это время. Я начал надеяться.